Второе. Солдаты стали биваком на опушке кедровника, на таком месте, которое было видно с дороги. В воскресенье мужики съехались в село, и Матвей еще раз попытался убедить их, что отступать от кедровника немыслимо. Но они в ответ на все его уговоры твердили одно. «У самой дорожки Захарыч выставились. Куда там идти?» Матвей пришел домой в душе, негодуя на мужиков. Анна по его виду поняла, что надежды мужа не оправдались. «Конец?» — спросила она, приглядываясь к мужу. «Конец», — сказал Матвей и тяжело опустился на лавку. Привалившись спиной к стене, он устало закрыл глаза и задумался. Анна посмотрела на его вспотевшее лицо и про себя ужаснулась. Матвей выглядел совсем стариком. Щеки его одрябли. Короткая русая бородка подернулась проседью. Глаза ввалились. Не старела только шея. Она была такой же по-мальчишески нежной, как и 20 лет назад. Пошел бы на кровать, да и заснул на часок. Ты и ночь-то все что-то ворочался да бормотал, — ласково сказала Анна. Матвей открыл глаза, посмотрел на нее задумчивым взглядом. — Нет, спать я не хочу. Жалко вот. Труды пропали. В избу влетел Максимка. — Тятя, тебя на дворе какой-то барин спрашивает, — крикнул он. — В щиблетах, в шляпе. «Да это кузьминский приказчик, наверное, черти носят», — недовольно проговорила Анна. «Нет, мама, тот черный чисто жук, а этот рыжий», — замотал головой Максимка. «Ну, пойдем, пойдем, посмотрим, что там за барин». Матвей неохотно поднялся и вышел вслед за Максимкой. Через минуту Анна услышала радостные возгласы Матвея и чей-то зычный голос. Она выбежала на крыльцо. У крыльца, обняв друг друга, стояли Матвей и Антон Топилкин. Изумленный Максимка смотрел на них, опустив руки и широко раскрыв глаза. «Вот тут кто! Антон Иваныч!» — воскликнула Анна, радуясь почему-то появлению Антона. Здороваясь с Антоном, осматривая его с ног до головы, она подумала: «Веселый мужик! И за что я его раньше не любила?» Матвей глядел на Антона ласковыми глазами и, улыбаясь, говорил: «Ты черт рыжий, приоделся, важный стал. Максимка вон, за барина тебя принял». «Неужели это Максимка такой?» «А ведь я думал, это Артем», — с улыбкой посматривая на Максимку и поглаживая свою огненно-рыжую бороду, сказал Антон. «Хо, брат, Артем такой вымахал, что хоть правофланговым ставь», — засмеялся Матвей. «Ну, пошли в избу, пошли». Они скрылись в избе, а Максимка пустился в огород, сказать деду Фишке о появлении гостя, которого отец обнимал от радости, потом назвал рыжим чертом и сейчас увел в избу угощать. Пока пили чай, вспоминали о прожитом. Вскоре пришел дед Фишка, потом Агафья, и разговор сам собою перекидывался с 5 на 10. Агафья вытащила из ящика когда-то припрятанную бутылку водки, и ее, не торопясь, распили. Антон с одинаковым интересом слушал все, что рассказывали о потере пасеки, о трудной жизни, о борьбе за кедровник. Немало интересного рассказал и сам Антон. Он прожил в ссылке в глухой деревушке Нарымского края около 5 лет. Несколько раз тайком на лодке ездил к Беляеву в гости. А когда окончился срок ссылки, заезжал к нему попрощаться. Зная, что он собирается побывать в волчьих норах, Тарас Семенович попросил его кланяться всем Строговым, передать им горячий привет. То, что Беляев и в ссылке не забыл старых друзей, всех очень растрогало, а Агафья даже прослезилась. «И скажи, какой человек? За народ, значит, муку принимает». Она рукой размазала по лицу крупные слезинки и, посмотрев на Матвея, добавила: «А ты бы, Матюша, взял бы, да и отписал ему про нашу жизнь». «Мне он с первого разу понравился», — заговорила Анна. «Помню, приехал с этим, с Черным, дай бог ему царство небесное, с Федором Ильичем Соколовским к нам на поля. Сели мы ужинать. А он большой, какой-то неловкой. Я говорю, неудобно, мол, без стола-то. А он, как сейчас помню, засмеялся и говорит: ничего, мы тоже не из бар». Матвей сидел, опустив голову. Привет Беляева, посланный с Антоном, поднял в нем такие чувства, которые трудно было высказать. Он сознавал только одно. Беляев дорог ему сейчас не меньше, чем тогда, давно, когда он, рискуя своей головой, позволил ему организовать собрание в тюремном бараке, а затем совершил, пожалуй, самое дерзкое дело в своей жизни. Вывез Беляева из тюрьмы на глазах у всех в коробе со снегом.